Чтобы стать лучшим, во-первых, нужно впахивать, как проклятый. Во-вторых, тебе нужна хорошая школа и учителя, чтобы помочь быстрее пройти этот путь и не зайти в тупик. В-третьих, тебе нужны деньги и связи, чтобы достать редкие зелья, которые помогут развить главные качества мага. Из всего этого выбор, как обучать меня и чем заниматься следующую неделю, был очевиден. В некотором роде, пока я пропадал у мастера искусств, Го строил планы и готовился. Я натаскал довольно много ценных ингредиентов. Часть отошло мастеру искусств, часть Го забрал себе, на наши совместные нужды, в том числе на других учеников, Сашу и Черна. Я договорился с ним, что они тоже перейдут на ускоренную программу развития. Остальная часть, которая не такая уж и маленькая, отправилась на продажу. Кроме самых ценных ингредиентов, они и самим пригодятся. В мире, где концентрация магов зашкаливающая, товар разошелся, как горячие пирожки. Но деньги не остались лежать, а были тут же пущены в оборот. В смысле, Го закупил все то, что нужно для максимально эффективной и ускоренной прокачки. Утро теперь у нас троих начиналось с приема зелий, которые работали сразу на все. Очищали тела, как физическое, так и энергетическое. Восстанавливали быстрее ману, что лично для меня было не особо важно, но тут Го меня поправил, заявив, что вообще-то объем и скорость восстановления можно прокачивать и искателем тоже. Я, если честно, как-то этот факт выпустил из головы и отругал себя за это. Так что в мое расписание вошли и практики на развитие маны. Зелья для ауры, концентрации, улучшение памяти, сверхнасыщенная еда, позволяющая магу лучше себя чувствовать и справляться с нагрузками. В общем, фулл комплект, который могли себе позволить далеко не все аристократы. Тем более на постоянной основе. После приема зелий начиналась общая тренировка, на которой присутствовал сам мастер. Утром всегда начинали с ауры. 2 часа на ауру, 2 часа на заклинание, где Го показывал нам основы и выдавал столько информации, что голова пухла. На самом деле этот урок делился на 2 части. Блок инфы для ребят и блок инфы для меня. Я поглощал гораздо больше, поэтому мастер говорил очень быстро, по делу, сопровождая это магическими демонстрациями. Я поглощал, поглощал, поглощал, а потом запускал моделирование, где разбирал все на атомы и встраивал в свою модель боя. Потом снова поглощал и так по кругу. Дальше начиналось самое вкусное. Все вместе мы шли на полигон, где нахрен рушилась вся конспирология и мы сеяли смерть и хаос. Ладно, шучу, ничего не сеяли. Делали то, что и все остальные, кто ходил на полигон. Отрабатывали полученные знания. Разве что никто из других магов не находился здесь по 8 часов в сутки. Спарринги тоже были. Мастер выходил против нас всех и раз за разом доказывал свое право обучать, безжалостно доминируя. Я думал, что крут. Нет, вот мастер Го реально крут. Что бы я ни делал, он всегда оставался впереди. Я даже не смог оценить пределов его силы. Возможно, задействуя я все свои возможности, а не только стихию земли, бой вышел бы иной, но что-то не уверен. Все же он не зря считается настоящим мастером. Были спарринги и против других учеников. Саша и Черн тоже сражались, вызывая народ со второго потока. Я иногда подходил к девушке и давал ей советы, как размазать ту или иную высокомерную сволочь. А должен отметить, что мы привлекли внимание и это было отнюдь не любовь. Мне то плевать, а вот Саше и Черну доставалось. Неделя закончилась тем, что кое-какую репутацию мы себе создали. Нас стали бояться, на наши бои ходили смотреть и конспектировали. Я не раз слышал, как ученики шепчутся на тему того, почему они не занимаются у мастера Го. Если у него такие отмороженные ученики, то это, безусловно, великий мастер. План по созданию репутации продвигался вперед. Осталось дождаться, когда нас за это начнут жестко прессовать, ну и ответить еще более жестко. Ничто не может продолжаться вечно. Интенсивный режим выдержал только я. Саша чуть лучше справилась, а вот Черн конкретно так сдал, став похож на привидение. Несмотря на усиленное питание, он побледнел, осунулся и сбросил пару килограмм. Поэтому я отправлюсь к мастеру искусств, а они сбавят темп и передохнут, осмыслят то, что получили. Ударный объем информации, который передал мне Го, потребовал решения и других задач. Снова я погрузился в чертоги разума. Та система, которую начал выстраивать, раз за разом давала сбои и работала не так эффективно, как хотелось бы. Я вывел графическое отображение того, что происходило в голове и присвистнул. Если на криво работающую систему подать слабый поток, то она выдержит. А если поток усилить, то в слабых местах случится затор, и чтобы избежать парализации умственной деятельности, многие функции отключатся, что и произошло. Анализ почти перестал работать. Слишком много событий со мной происходило, слишком много того, что требовало детального изучения. Слегка приуныв, взялся за дело и принялся разбираться. Быстро столкнулся с одной неразрешимой проблемой. В мире магии существует несколько тысяч рун. Возможных комбинаций этих рун – бесконечное количество. Каждую руну можно воплотить и бесконечно медитировать над ней, постигая все новые и новые смыслы. Если проводить аналогии, то с любым словом из любого языка то же самое. Взять, к примеру, слово «любовь». В него можно вложить сотни смыслов и образов. В зависимости от контекста и интонаций, это слово может передать совсем разное. Как нежное и прекрасное, так и язвительное и пренебрежительное. Проблема в том, что на постижение каждой руны нужно время. Много времени. Хотя бы час посидеть в реальном времени сильно продвигает понимание. Дает ответ на вопрос, какое место руна занимает в общем магическом языке, где ее уместно использовать. Тысячи рун, на каждую хотя бы час, и в итоге получаем бесконечное количество дней, которые надо посвятить практике, и этот вопрос никак не решить с помощью моделирования. Но я все равно занимался. Час не выделить при всем желании, но тратить по 10 минут в день, перед сном, на одну руну, вполне мог. 10 минут на одну или 100 минут на десяток. Это время я отнимал от сна, благо мне нужно меньше отдыха для полного восстановления. Спасало то, что медитация не единственный способ постижения. Про руны можно прочитать в книгах, получить совет у мастера и с помощью такого рода передачи информации заранее узнать, что к чему. Но это хуже, конечно же. Тут как с сексом. Тебе могут рассказать, что такое секс, но если хочешь разобраться, то лучше сам попробуй им заняться, а не слушай пересказы. Нужен именно чувственный опыт. Я начал систематизацию с основных рун. Потом сплетал из них связи классических заклинаний. Тоже на них медитировал, постигая взаимосвязи. Все познанное отправлялось в копилку проверенных знаний. К сожалению, накопилось там сейчас немного и требовало дальнейших изучений. Другая копилка, непроверенных знаний, была гораздо обширнее и вызывала у меня дрожь, когда я на нее смотрел. Чтобы не запутать мозг, я ввел эти разграничения. Проверено, не проверено, частично проверено или требует срочной проверки. Постижение было неотъемлемой, максимально полезной с точки зрения конечного результата практикой. Шутка ли, сила моих заклинаний за эту неделю выросла где-то на 30%, а траты на них сократились процентов на 10. Что будет через год, не могу представить, воображения не хватает. Правда, чтобы добиться такого результата, я занимался постижением под максимальным ускорением, заодно и его тренируя. Поэтому 100 минут сокращались до приемлемых значений, которые я вполне мог выделить. В последний день недели, когда засыпал, меня посетила другая идея, от которой я аж подскочил. А почему я, черт возьми, не изучаю системные умения с помощью познания? Как подскочил, так и рухнул обратно. Где же на это все найти время-то? Глава 18. Соперники. Звон разносился по округе, заставлял вибрировать внутренности. Я спустился на главную площадь школы искусств, недалеко от мастера. Но, если честно, хотелось свалить отсюда подальше, слишком уж неприятные воспоминания, связанные отнюдь не с мастером. Да и вопросы появлялись, нехорошие. Что она здесь делает? Лысая девушка размахнулась и врезала по металлической колонне. Та завибрировала, издавая этот противный звон, заметный за многие сотни метров. Маньячка заметила меня, дернулась, полыхнула жаждой убийства, но одного взгляда мастера хватило, чтобы она вернулась к избиению столба. У воина, идущего путем искусства, должна быть достойная цель. Начал он разговор, не оборачиваясь, когда я подошел к нему и встал рядом. Моя цель проста и понятна. Я хочу воспитать такого воина, кто сможет победить любого противника одним ударом. В моем мире есть легенда, что достигший этого облысеет. Слова вырвались раньше, чем я обдумал их уместность. Слишком уж оказалось выбивающим присутствие здесь маньячки. Тогда моя новая ученица подобралась к этому ближе, чем мы, усмехнулся мастер. В твоем мире есть те, кто освоил данное искусство. Я о таких лично не знаю. Не думаю, что они живут в нынешние времена, а раньше жили. В детстве, Когда я еще был маленьким, мама рассказывала истории о великих магах, способных одним ударом сметать горы. Ничего себе, у него были родители, как неожиданно. Я то думал, мастер родился в чреве войны. Я хочу воспитать того, кто воплотит легенды прошлого, а еще лучше, превзойдет их. Что думаешь о такой цели? Цель как цель, не самая плохая. Да, кивнул он важно, тебе надо полюбить ее, ведь именно этому я буду учить тебя и новую ученицу. Мастерству убийства одним ударом. Убийство или победы? Хороший вопрос, философский. Чтобы не осталось недопонимания, уточню. Мастерству уничтожения любых препятствий и врагов одним ударом. Можешь считать это моей блажью. Тем более, это так и есть. Ну, я согласен. Если мое согласие требуется. Не требуется, отмахнулся он, как от чего-то незначительного. Ты уже стал моим учеником и права отказаться у тебя нет. Чтобы было интереснее, я не против, если она тебя убьет. На этих словах лысая замерла, но потом снова продолжила колошматить столб. Но не сейчас, как и обещал, заниматься мы будем 3 месяца, 2 недели из которых уже прошли. После я вас обоих отпущу, и если вернется кто-то один, то не сильно расстроюсь. А вы сами достигли своей цели? Научились побеждать одним ударом? Нет, ответил с грустью мастер. Когда-то я смог победить младшего демона 3 ударами. Выше этого подняться не получилось, как и всем моим ученикам. Думаете, у кого-то из нас получится? Может да, может нет. Как узнать, если не проверить? В любом случае я буду пытаться, пока бьется мое сердце. Сказано это было просто, без пафоса, так же естественно, как синева в небесах. Еще один фанатик. Сколько же ему лет? 400? 500? Интересно, это закономерный выверт сознания, когда при долгой жизни выдумываешь себе безумные цели, чтобы не заскучать. Один удар? Нет, звучит круто. Побеждать одним ударом я не откажусь. Как представлю, что завалю Бога, так сразу хочется приступить изучать это мастерство. Но опыт говорит, что не всегда это возможно. Впрочем, нужно ли слушать опыт, в данном вопросе ограничивающий меня? Что, если это в принципе возможно и нужно всего лишь потренироваться? В любом случае, мастер создал интересную ситуацию. Он взял в ученицы психопатку, которая пылает с трудом сдерживаемой тягой прикончить меня. Она и до этого была до одури сильна, а после обучения, если она окажется более обучаема, чем я, если будет прогрессировать быстрее, то точно прикончит меня. Этого нельзя допустить, а значит придется вкалывать еще усерднее. Приступим, сказал я, собираясь по сусекам всю решимость. О, да, приступим, оскалился мастер, полыхнув предвкушением. Приступили совсем не с того, чего я ожидал. Один удар это, конечно же, хорошо, говорил мастер, ведя меня за новой порцией зелий, но путь к этому лежит через различные аспекты. Эту неделю посвятишь развитию чувств. Чувств восприятия, да, слуха, чувства опасности, аурного восприятия. Держи, я тут для тебя специально подготовил, достал он из кармана на вид самую обычную повязку. Если бы, конечно, обычные повязки ткали из живой тьмы. Она не опасна? Нет, заклинание из школы тьмы. Знакомый маг сделал, через неделю само распадется. Мне с ним неделю ходить? Тебя что-то смущает, ученик? Толкнул он дверь, впуская меня в лабораторию. Никак нет. Правильный ответ. Надевай, чего ждешь? Сначала предпочту выпить зелье. Предосторожность похвальна, серьезно кивнул он, а вот спорить с мастером чревато. Надевай. Сказано было так, что у меня и сомнений не возникло воспротивиться. Я надел повязку, та обожгла холодом, но это ощущение тут же исчезло. Сразу стало как-то неуютно. Но маг я или кто? Прислушался к земле, металлу, воздуху, окружающим меня, выпустил ауру и вполне смог ориентироваться. Попробуй определить, за что отвечают зелья. Заведи себе привычку проверять аурой все, что пробуешь и все, что входит в тебя. Даже воздух, особенно воздух. Есть подлые маги, которые зашлют тебе яд, ты и не заметишь. Часть мне знакома, тут же ответил я, укрепляющие, снова кровь дракона. Остальные, не знаю. Как низко твое познание мира, разочарованно вздохнул мастер. Пей, можешь в любой последовательности. Если в прошлый раз не сдох, то и сейчас выдержишь. Лысая тоже пить зелье будет? Не хотелось бы, чтобы враг усиливался за мой счет. Нет, ее тело и так развито выше доступного максимума. Тот, кто сделал это с ней, гений или бог. Может и так, но и боги бывают разные. К тому же, было бы нечестно усиливать ее за твой счет, повторил он мои мысли, чем заставил напрячься и отключить внутренний диалог. «Не переживай, если будет нужно, тоже отправлю ее за ингредиентами. Уверен, она справится. Пей уже, хватит тянуть. Всего 5 пузырьков, я выпил один за другим, чувствуя, как по телу пробегает ядерный заряд с нотками свежего пепла, привкуса холодного металла и квинтэссенции смузи. Бодрит то как, а теперь заниматься», — крикнул мастер, чем чуть не оглушил. Внезапно я понял, что мой слух усилился. До ушей донесся звук бьющегося сердца, моего сердца, а потом и сердца мастера. Дыхание, работа легких, движение крови в венах. Не подав виду, что словил шок и едва могу ориентироваться в пространстве, поглощенный сотней новых ощущений, взял себя в руки и направился за весело насвистывающим мастером. Его свист резал мне перепонки, но хрен я покажу ему, что мне плохо и больно. Надо просто привыкнуть к новому. Вот и все. От лысой пахло ничем. При интенсивности ее занятий я ждал, что будет пованивать потом, как и от всех учеников, которые находились на территории школы, разве что, пожалуй, кроме старших учеников. Те владели телом настолько, что не источали лишних запахов, которые могли их выдать. Необычные открытые. Двигаясь с повязкой и с усиленными чувствами, я делал открытия одно за другим, не подозревая, в каком мире живу. Меня привели на полосу препятствий. Давление, которое в первый раз меня размазало, сейчас воспринималось, как легкое неудобство. Так было, пока мастер не поставил уровень повыше. Снова тяжесть, снова трудно дышать. Маньячку поставили рядом. Бегать мы будем с ней вместе. «Я тебя убью», — сказала она тихо. Ее шепот резанул по ушам, заставил поморщиться. Все же она человек или около того. Чувствую, как бьется сердце, гораздо быстрее, чем у обычного разумного. Чувствую, как много в ней силы. Удивительно, у нее уровень меньше сотни, а значит, это не только за счет характеристик. «Лысая башка, дай пирожка», — ляпнул я. «У тебя имя-то хоть есть, а то неудобно в голове у себя называть тебя маньячкой и психопаткой. У возмездия нет имени», — прошипела она. «А ты возмездие? Я та, что убьет тебя. Больше тебе знать не нужно», — ответила это чудо с толикой пафоса. «Узнаю пламенные речи белых магов. Тебя они же послали, да, или сами пернатые?» Лысая дернулась, собираясь наброситься на меня, но мастер шикнул, и та замерла. Не потому что остановилась, потому что ее сковало. «Крут, мастер, тоже так хочу. Хватит болтать, начинайте тренировку. Можете делать, что угодно, но убивать друг друга запрещено». Лысую отпустила, и она встряхнулась, зло скались. «Я не видел этого, но чувствовал. Если у тебя имени нет, хочешь придумаем, можно выбрать что-то девчачье. Алена там, ну или Наташа, Света, Оля. Хотя Света тебе не подойдет, тавтология выйдет. Света, воительница Света, или ты не воительница, а всего лишь убийца». «Начали», — рявкнул мастер. Ноги сами понесли на полосу препятствий, только далеко убежать не сумел. Лысая пронеслась мимо, толкнула плечом и отправила меня в полет. С перегруженной нервной системой, слыша, чувствуя и ощущая слишком много, я не успел среагировать. Зато успел уйти в перекат, выпрыгнуть и продолжить бег. Девчонка перепрыгнула стену, упала на песок и провалилась по пояс. «А ты как хотела?» В случае тех, чьи физические возможности находятся на запредельном уровне, классические магические приемы не работают. Маги Земли любят открывать всякие ямы под ногами, еще и сюрпризы там устраивать. Действенный и эффективный прием, но только против того, кто не успеет среагировать. Яма ведь не открывается мгновенно, ей нужно время. У сильного мага это займет секунду, но что такое секунда для воина, который растягивает время в десяток раз? Он успеет отойти и снести магу голову. Другое дело, если ловушку не видно и она подготовлена заранее. Пока лысая, полыхая довольством, что толкнула меня, бежала вперед, она забыла уследить, куда прыгает. Ну и провалилась. Пришлось постараться, чтобы поменять структуру песка и проделать это незаметно, но я смог. Месть очень сладкая штука. «Отдыхаешь?» Приземлился я рядом с ней. Она взорвала землю, выпрыгнула наружу и встала напротив. «Сколько ненависти!» — покачал я головой, — истинная последовательница белого света. «Не смей упоминать о свете, или я вырву тебе язык». Подошла она вплотную. «А что, свет какой-то уникальный?» — ухмыльнулся я. «Разве он не всего лишь очередная фракция, которая беспринципно борется за власть и ресурсы?» Она попыталась сделать, что обещала. Рука, словно змея, метнулась к моему рту. Я блокировал этот удар, но другая рука метнулась следом. Чем это закончится, узнать не успели. Навалилась такая тяжесть, что мы оба рухнули на землю, не в силах вздохнуть. «Как нехорошо», — донесся голос мастера, «если так хочется драться, то вперед. Но вы должен бежать по полосе, а не стоять». Уяснили? Придавив еще сильнее, для наглядности, он отпустил нас. Лысая вскочила первая и побежала. А чем бы они с мастером ни общались, чтобы он ей не демонстрировал, эта психопатка была готова его слушаться. Догнать я ее смог только ко второму кругу, когда научился пользоваться обостренными чувствами. Воспринимать сразу все не получалось. Пришлось разграничивать и тренировать каждое отдельное чувство. Догнал я ее на ощущениях ветра и земли. Самое простое для меня. Всегда видишь, куда ступать и где твой противник. Но другие чувства задвинуты, а это не есть гуд. Когда догнал, мы обменялись ударами. Она попыталась столкнуть меня, но я увернулся, и девчонка пролетела мимо, врезавшись в столб. Тут же вернулась, и в этот раз уже я полетел. Так пробежали еще круг, но тут пришла мысль, что не дело это забрасывать другие чувства, и я убрал все, кроме слуха, отчего превратился в слепого котенка. Мастер по поводу того, что я замедлился, ничего не сказал. Как-то он прекрасно понимал, что именно я делаю и на какие чувства ориентируюсь. Слишком много знает. Это вызывало опасения и зависть. Как такому научиться? Три круга потребовалось, чтобы догнать лысую и держаться с ней вровень. Ну как догнать? Она обошла меня на два круга, а потом мы побежали вместе. Я ориентировался по малейшим колебаниям, и девушка мне в этом помогала. Ее бьющееся сердце служило маяком. В какой-то момент, когда мы достаточно освоились с новыми условиями, подключились старшие ученики. Ох уж то самое чувство, когда слышишь свист рассекаемого воздуха, а следом тебе в спину прилетает камень, да с такой силой, что сбрасывает со столба или того места, где находишься. Лысой не откажешь в коварстве. Она первая догадалась отражать снаряды так, чтобы они летели в меня. Я в долгу не остался, и следующие круги мы двигались под плотным обстрелом. Словно этого было мало, мастер приказал усилить прессинг. Ученики рассредоточились вдоль полосы и стали атаковать нас аурными атаками. Это посерьезнее камней. Можно было и на десяток метров отлететь. Трогать учеников нам запрещалось. Требовалось только одно – двигаться как можно быстрее из одного конца полигона в другой. Сильный стресс переломает того, кто не готов. Но если ты и так уже закален, то он закалит тебя еще сильнее. К концу дня я свободно бегал по всей полосе, не чувствуя повышенной тяжести, уворачивался от любых снарядов, предугадывал атаки и ощущал себя, как рыба в воде. Отдельное удовольствие доставляло то, что девчонка отставала. Гораздо раньше выдохлась, чаще пропускала удары и под конец дня сильно сбавила темп, перестав сначала меня обгонять, а потом и вовсе остановилась. Это грело мою душу и уверенность в том, кто именно выйдет победителем, когда мы с ней схлестнемся. Нам дали отдохнуть только к вечеру. Накормили, напоили, позволили чуть оклематься и погнали на площадку. Старшие ученики разделились на две группы и принялись нас обрабатывать. Все разом. Никаких поединков один на один. Я это воспринял, как игру в шахматы. Благодаря интуиции я мог предугадать, кто и когда ударит. Но ученики, не будучи дураками, быстро догадались, что я делаю, и стали бить с учетом этого знания. Они легко управляли своими намерениями и плели такое количество вероятностей, что интуиция сбоила и отказывалась работать. Как только она подстраивалась, они усложняли тактику и снова сводили ее работу на нет, аналогично с любыми другими чувствами. Ветер, ха, ученики за счет ауры брали окружающее пространство под полный контроль и не создавали колебания воздуха. Мне пришлось сильно напрягаться, чтобы почувствовать хоть что-то, и получилось это далеко не сразу. Чувство земли, то же самое, они двигались, словно невесомые. Биение сердца и другие чувства, аналогично заглушали любые звуки. Мне буквально пришлось вывернуть всего себя, чтобы научиться держаться против них, да и то, половину ударов я пропускал. Когда мучения закончились, мастер не дал отдыхать. Он увел меня в закрытый зал, оставив девушку на улице. «Надеюсь, до тебя дошло, что твои способности сильно ограничены». Начал он разговор, когда мы отдалились. «Дайте время, и я научусь». Ответ прозвучал сухо и раздраженно. «Сегодня я познал новые грани боли. Тело еще ладно, нормально реагировало на истязание, а вот что-то внутри, то ли голова, то или еще что, болели от перегрузки систем восприятия. Я воспринимал слишком много и интенсивно, напрягая то, что раньше работало не столь активно. Развивать по отдельности органы чувств – дело полезное. Этим ты сам займешься. Чувствам посвятим эту неделю и хватит, к более серьезным вещам перейдем. А сейчас, я покажу тебе настоящую силу. Аурные удары? Ага, буднично кивнул он. Может и не кивнул, но воображение дорисовало именно эту картинку. Готов? Спросил он, когда оказались в зале. Аура у тебя есть. Осталось научиться правильно ее использовать. Просто насытить отдельный орган не работает. Хотя, если ты уплотнишь ауру и пропитаешь ею кожу, то ранить тебя станет затруднительнее. Если это не будет воин, владеющий аурой лучше тебя, усмехнулся он, тебе будет проще разобраться, если представить ауру, как холст или глину, из которой можно слепить, что угодно. Весь секрет в вибрации и уплотнении. Раскрой ауру, постарайся прощупать, что я делаю, запомнить и повторить. Начали. Мастер показал простой вариант удара. Аура уплотняется в теле до максимума, разгоняется, отчего начинает вибрировать с ускорением, а потом это посылается через все тело в кулак и дальше. В итоге весь разгон уходит куда-то вовне. Вроде просто, но попробуй так повторить. «Здесь важно все», — говорил он, пока я пытался воспроизвести, плотность, количество ауры, твой контроль, сила, скорость и амплитуда вибраций, как ты направляешь, насколько тело к этому готово, как бьешь телом и как выпускаешь. «Давай». Повтори уже, да я тебе другие приемы покажу. Повтори, легко сказать, я и так хреново себя чувствую, а тут надо еще что-то воспроизвести новое. Но ничего, не мне жаловаться, справлюсь, как-нибудь. Та, кто считала себя возмездием, неотвратимой карой света, устало опустилась на землю, где и затихла. Сил не было, чтобы гордо остаться стоять, да и нет у нее права говорить о гордости. Не после того, как она согласилась подчиняться, выбрав рабство вместо смерти. Нахождение рядом врага лишало душевного спокойствия. Возмездие должна была убить его, но с нее взяли слово, что в ближайшие 3 месяца она откажется от этого. Слово, данное не благословенному ангелу, а обычному человеку, не считалось чем-то важным, но этот мастер легко мог обеспечить выполнение договора. Возмездие редко встречало тех, кто сильнее ее, тем более сильнее настолько, чтобы легко подавлять и лишать любой возможности исполнить свою миссию. Поэтому девушка подчинялась, выжидая удобного момента. Хотя, видит свет, смотреть на врага тяжело. Она постоянно за ним наблюдала, изучала, запоминала, анализировала, искала слабые места. Один раз он выжил после боя с ней, а значит не так слаб, чтобы она позволила себе расслабиться. В первые же дни совместного обучения, которое иначе, как изощренной пыткой назвать нельзя, возмездие признало, что этот маг обучается быстрее, чем она. Если так и дальше пойдет, то выполнение миссии под угрозой. Надо с этим что-то делать, но девушка не знала что. Постепенно она втянулась в тренировки и выкладывалась на полную, желая превзойти врага, но тот держал темп, слишком быстро прогрессирует. Опасный враг. Свет правильно сделал, что приказал его уничтожить. Эта мысль заставила замереть. Если она признала, что он опасен и свет хочет его уничтожить, то почему? Неужели он может представлять угрозу для дела света? Нет, это было невозможно. Свет бесконечен. Этот маг, каким бы талантливым он ни был, всего лишь вошь под ногами пути света. Она сотрет его, уничтожит и никто не вспомнит имени мага. Пусть смеется, пусть учится, все это бессмысленно. Рано или поздно, возмездие закончит начатое. Ты чего такая хмурая? Сел враг рядом. Шел 3-й день совместных тренировок. Этот парень легко с ней заговаривал, но возмездие не отвечало ему. Зачем говорить с тем, кто скоро умрет? Я все думаю, какое тебе имя дать. У тебя есть предложение по этому поводу? Опять он за свое, скрипнула зубами девушка. Имя – это великий дар, который ей обещали высшие. Когда она искупит свои грехи, то получит имя и ее не забудут. После смерти она вернется в свет, избежит тьмы. Ее жизнь не будет напрасной. Но как же враг смеет так легко распоряжаться именами? Словно у него есть право на речь ее. Мы с тобой уже выяснили, что простое имя тебе не подходит. Хотя это было бы иронично. Ты не смутишь меня, маг. Не удержалась девушка и бросила на него злой взгляд. Мастера сейчас рядом с ними не было. Но он так сильно их измотал, что начнись драка и это будет жалким зрелищем, а не настоящим боем. Смутишь? Ах вот оно что, покачал он головой, словно понял что-то важное. Ну да, а я все гадаю, чего ты такая, у тебя нет имени, так, и на то наверняка есть причины. Я получу имя, когда очищу грехи. Выплюнула она эти слова в его сторону, желая только об одном, чтобы он умер прямо сейчас и прекратил свои поганые речи. Клиника, вздохнул парень. Злость в ее словах ничуть не смущала его. Тебе наверняка промыли мозги, но разве ты не в курсе, что имя дают всем? Обычно родители. Что с твоими родителями? Это тебя не касается, возмездие и сама не знала, почему, отвечает ему. Он так легко смеялся над всем тем, что было для нее важным. Это бесило и требовало ответа. Значит, родителей ты не знаешь. Тогда какая у тебя история? Родителей убили, пернатые подобрали тебя и воспитали, как на голову отмороженную убийцу, чтобы самим ручки не марать. Или это история в лучших традициях неожиданных поворотов, и на самом деле это пернатые убили твоих родителей, а тебе наплели, что это не они. Округлил он глаза. Возмездие попятилось. Он нес какой-то бред, достойный лишь быть высмеянным. «Никто моих родителей не убивал», — холодно ответила она. «Они отдали меня, как дитя греха». «Отдали? Куда? В детский садик для будущих убийц? Я не убийца. Я — возмездие. Кара для врагов света. Ути-пути, какой фанатичный ребенок. Слушай, а в этой твоей секте обнимашки были? Просто хочу понять, что ты за человек или существо, какой расы будешь. Имени у тебя нет. А что такое ласка знаешь? Может, у тебя есть тайные желания? Ну там, чтобы какой-нибудь пернатый красавчик, заменивший тебе отца, посадил на коленки и сказал, что ты хорошая девочка». Возмездие вспыхнуло и залилась краской. Он что, ментат и читает мысли? Ее учили противодействовать таким навыкам, и она тут же закрыла разум наглухо, подчиняя заодно все реакции тела и убирая красноту с лица. Но маг заметил, он был очень внимательным. «Знаешь, мне тебя даже жалко, девочка, не знавшая любви. Ты ведь просто вещь, которой, чтобы хорошо работала, наплели сказу про высшие идеалы и прочую херню. Ты даже не знаешь, кто ты такая на самом деле. Вот что ты любишь, ну там мороженое, аниме или любоваться закатами. Твои разговоры не сломят мою волю», — резко бросила она. «Когда придет время, я убью тебя, и это никто не сможет изменить. Когда придет время, я дам тебе имя», — серьезно ответил маг. «А что будет дальше, там увидим». Девушка не выдержала, вскочила, хотела наброситься, но он смотрел так спокойно, так внимательно и понимающе, что она бросилась на утек. Враг коварен, он плетет речи и выводит ее из себя. Нужно его убить. Мертвые молчат. Глава 19. Идеальное оружие. Виталик поднялся на холм и глянул в сторону выхода в чужой веер. Подготовка закончена, и наконец-то можно выбраться на ту сторону, чтобы своими глазами увидеть новые миры. Предыдущие недели даром не прошли. Все это время мертвый маг готовился. Основное, чем он занимался, — пополнял свою армию и поднимал уровни. Добрался до 99-го и скоро сделает последний шаг. Но сначала, надо попасть на ту сторону. Очень уж интересные вещи рассказывали пойманные ватажники, которых в последнее время на границе хорошо так поубавилось. Когда Виталик отправлялся сюда, он не имел подробностей касательно устройства вееров и их отличий. А зря. Веер магии, который славился своими магами, заинтересовал лича. Осталось глянуть на это своими глазами, что не так-то легко сделать. Мертвых мало где любит. Даже сами мертвые друг друга не любят, не способны на такие возвышенные чувства. Любовь им заменяет четкая иерархия и печати подчинения. Но не суть. Личей никто не хочет видеть на своей земле. Поэтому Виталик и задержался, чтобы устроить охоту на искателей, собрать очки навыков и прокачать ветку, отвечающую за сокрытие. При желании маг смерти, который умер и возродился, мог сойти за вполне живого. Главное, чтобы проверяющие способности оказались меньшего ранга. Армию, которую собрал Виталик, он спрятал, велел зарыться под землю и ждать своего часа. Сам маг собирался проникнуть в чужой веер, осмотреться там, найти школы магии, а заодно и Эрнеста, чтобы прикинуть, как с ним разбираться. Были и другие цели, более прозаичные. Хотелось чуть отдохнуть, расслабиться, пожить обычной жизнью, а не скитаться в компании нежити по негостеприимной границе. Встряхнувшись, Виталик направился вперед, прямо к грани. С другой стороны его встретил отряд проверяющих, но дальше поры вопросов дело не пошло. Недавно здесь было гораздо многолюднее, потому что какие-то придурки блокировали проход и требовали платить им дань за пропуск, но Виталик с ними разобрался еще пару недель назад. «Что же», — подумал он, — «глянем, что здесь у вас интересное есть». Стоило мне вернуться в подземный город, как в тот же вечер нарисовался Черн. «Эрнест, ты как себя чувствуешь?» Парень впервые зашел ко мне в гости, черт его знает, как узнав о моем появлении, или просто знал, когда я приду и поджидал, да живой вроде. «Случилось чего?» «Я», — замялся он, разглядывая меня, — «нормально я, нормально, не обращай внимания, подумаешь, выгляжу, как свежий труп и пялюсь на него слегка безумным взглядом. Посмотрел бы я на того, кто неделю провел в повязке, не пользуясь зрением, проходя через одну тренировку за другой. Я хотел показать, что сделал. Печать книг, ты просил заняться». Вздохнул я, — «пойдем, покажешь и расскажешь. С большей радостью я бы сейчас отправился в душ и завалился спать, чтобы предаться нормальному сну, а не тому, когда все твои чувства обострены и ты внезапно подрываешься ночью от того, что в другой части школы чихнул какой-то ученик, или от того, что лысая башка вспыхнула жгучим желанием свернуть тебе шею, пока дрыхнешь». Но нельзя было отказать. Сам предложил Черну заняться делом, пообещал заманчивые перспективы, и вот теперь, когда он пришел, отослать его, может, он бы и нормально воспринял, но послать его было выше моих сил. Да и все же интересно глянуть, что он там такое показать хочет. Уверен, будь это какая-то фигня, то не пришел бы. «Как практика?» — спросил я, когда вышли на улицу. «Хорошо, как же я соскучился по тебе, мистер Молчун». «Асия как? Что?» — дернулся он и покраснел. «Нормально, откуда ты знаешь?» На это я лишь усмехнулся и выбрал любимую тактику самого Черна. Промолчал. «На самом деле я ниоткуда не знаю. Асия — это та девушка, работающая в библиотеке, которая явно строила глазки парню. Неужели у них все же что-то получилось?» Я ткнул пальцем в небо, неудачно пошутив, но он так смутился. Черн не мастер задушевных разговоров, поэтому мое молчание воспринял как должное. Так и шли, пока не прибыли к помещению, которое я арендовал. Вот, Черн взял со стола книгу, когда вошел внутрь. Самую обычную книгу, которая была создана здесь, с помощью станка. Полностью готова, повертел я ее в руках. Ровные ряды букв, новенькие листы и всего десяток страниц. Получилась не книга, а скорее брошюра, но пробежавшись по тексту, понял, что это по мотивам какой-то реальной книги. Толщина меньше, потому что качество листов лучше и они тоньше, да и буквы меньшего размера, а их плотность выше. Листы склеили и приделали обложку. Получалась неплохая такая книжка. Глянешь станок, Черн устроил небольшую экскурсию. Небольшую, потому что хоть успехи и высоки, но рассказывать особо нечего. Я заменил металлические пластины на каменные. Магов, владеющих камнем, больше. Наложил руны, показывал он пальцем на гравировки на основании пластин, это повысило качество. «Да ты крут», — оценил я проделанную работу. «Как быстро книгу получится напечатать?» «За полчаса можно, если не спешить». «Хорошо, очень хорошо. А ты сделал пластину на каждую страницу?» «Ага», — бросил он взгляд на пластины, которые лежали у стены. «Очень хорошо. Не пробовал узнать, будет ли спрос на такие книги?» «Пока нет», — смутился он. «Это надо идти общаться с мастером библиотеки». «Асия», — тут он окончательно замялся и отвел взгляд. «Я не против, если ты привлек девушку», — усмехнулся я, — «так что с ней?» Она обещала помощь. С книгой она тоже помогла, адаптировала текст к переноске на камень. «Хорошо, очень хорошо, здесь есть, чем гордиться, Черн», — серьезно сказал я, — «но это малая часть того, что можно сделать. Давай я скажу, во что это может вырасти и как я это вижу, а ты подумаешь, как это реализовать и надо ли оно тебе. У меня все так же напряженка со временам, сам видишь, в каком я состоянии. Да и рано или поздно я уйду в другой мир, где это не пригодится. Поэтому, если хочешь, забирай это дело полностью себе. В том смысле, что если ты наладишь производство качественных книг, да за хорошую оплату, то кто знает, может, это тебя обеспечит на всю жизнь, а может и нет, я не знаю. Сам смотри, насколько тебе это важно и интересно. Что касается самого дела, мы ведь не хотим довольствоваться малым, сейчас много времени уходит на создание пластин, так ведь? А как этот процесс оптимизировать? Ну, не знаю, например, заменить камень на ауру, заодно и тренировка. Что, если на пропитанную чернилами ленту направлять ауру в виде текста и отпечатывать. А как это превратить в легко настраиваемый артефакт? А если сделать десяток таких машин, то как оптимизировать и ускорить все остальные процессы? Я не знаю, задумался парень. Я тоже. Но это интересная задача, которую можно попробовать решить. Просто я не хочу, чтобы если ты и дальше будешь этим заниматься, то зацикливался на том, что я тебе показал. Думай, как ускорить процесс. Что бы ты делал, если бы надо было напечатать 1000 книг, а 10 000? Попробуй решить эту задачу, и тогда сможешь перевернуть мир. Зачем его переворачивать? Чтобы сделать лучше, пожал я плечами. Кстати, а на что ты закупал чернила и бумагу? Я совсем забыл оставить тебе денег на бюджет. Не надо, качнул он головой, если это будет мое детище, то я сам должен его оплачивать. Мне все равно некуда деньги девать. Давай я выделю тебе средства, ты на них построишь бизнес, а потом вернешь. Если не построишь, то и ладно, я не обеднею. Я не могу это принять, насупился он. Я вздохнул. Как же с ним иногда сложно. Поговорив еще минут 5, все же смог его убедить. Полностью проект я не собирался бросать, интересно же, до чего додумается молодой и голодный ум. Я бы сам этим плотно занялся, но сейчас хочу лишь одного, в душ и кровать, а то рухну прямо здесь. Распрощавшись с парнем, отправился наконец-то к себе. Завтра начнется новая учебная неделя, уго, и лучше успеть отдохнуть. Жаль, что ускорение со сном не помогает. Удивительная штука, разум. А еще более, разум правильно настроенный. Пока мастер нагружал мое тело, как физическое, так и аурное, мозги оставались свободными и решали озвученную задачу. Как побеждать одним ударом? Идея ведь не такая безумная, как кажется на первый взгляд. Всего лишь надо придумать, как наносить урон выше, чем способна отразить защита противника. Правда, что делать в случае таких способностей, как мастерское отражение, полностью отражающих любые атаки, я так и не придумал. Для начала надо эту способность детально изучить и узнать, есть ли у нее пределы. Если бог атакует мастера, тот сможет отразить удар этим умением и победить бога? Хороший вопрос. Если сможет и при этом останется жив, тогда всего лишь надо разозлить какое-нибудь божество, чтобы то вдарило посильнее. Надеюсь, когда-нибудь я смогу достаточно постичь это умение, чтобы найти ответ на свой вопрос, но пока сосредоточусь над более прозаическими вещами. Как повысить разрушительность моих ударов? Пока самое убойное умение – это сдвоенный удар мечом, который выпускает связку двух навыков, сплетая их в одно целое, еще и усиливая. Когда я вернулся, то один день решил посвятить собственным изыскания, о чем предупредил мастера Го и получил от него одобрение. Он в целом считал хорошим занятием постижение чего-либо с помощью ауры. Полдня я медитировал на свой меч, остальные полдня прощупывал все свои навыки, стараясь постичь, как они вообще работают. Это ведь, блин, как типичная игра из моего мира. Никаких цепочек рун, никаких построений заклинаний, ты просто активируешь закладку, которую дает тебе система. Углубившись в это, смог открыть, что та работает на тех же принципах, которые я изучаю. Просто от искателя скрыто внутреннее содержание. Система сама формирует за него заклинание, которое он и применяет. А характеристика контроля – это сомнительная попытка вмешаться в этот инструмент. Если честно, то после этого открытия, дальнейшее развитие навыков, за счет очков, потеряло актуальность. Зачем, если я могу создать аналоги? Нет смысла. Почти. Подумав как следует, пришел к выводу, что польза все же есть. Во-первых, я не знаю другую стихиальную магию и как создать молнию или что-то из школы ветра, понятия не имею. По-хорошему надо искать учителей этого направления и углубляться еще и туда, но, черт возьми, я и так постоянно на грани нервного истощения, еще больше в меня не влезет. Вторая причина, почему навыки все же хороши, их можно применять и не париться, нужно гораздо меньше усилий, чем в случае создания заклинаний. Впрочем, этот пункт все же сомнительный, потому что, если потренироваться, а еще постичь на должном уровне заклинания, то можно и систему научиться обгонять, чем я косвенно и занимался этот день. Когда день кончился, то засыпал я, отнюдь не пребывая в умиротворении и довольстве. У меня очень хороший меч, вершина артефактного искусства, но даже сейчас, на текущем этапе развития, я смог обнаружить, что можно сделать и получше. Как минимум улучшить металл, встроить пару артефактов, тот же накопитель и собиратель маны. Как максимум, добавить другие заклинания и усиления. Благодаря бонусам за характеристики, у меня имелись так называемые усилители. Возможности, позволяющие в моменте усилить атаку в несколько раз. На эти штуки я тоже медитировал, пытаясь разобраться, как же это работает. Ответ нашел, смешной. Это до ужаса напоминало то, чему учил мастер искусств. Он тоже показывал, как усилить тот или иной удар, вложив в него ауру. Система ауру почему-то не использовала, зато использовала другие фишки. Для примера можно взять тот же удар мечом. С помощью ауры можно усилить его физический вес, магический вес, зарядить вибрации разрушений, увеличить скорость и так далее. Имею в виду, поднять различные характеристики, которые и так на высоком уровне находятся. Если обычный человек может ударить с ускорением в единицу, то, условно, используя свои физические возможности, я могу ударить с ускорением в 10 единиц, а усилив меч ауры или системным бонусом, поднять это ускорение еще выше. Не навсегда, а лишь на тот краткий миг удара, что отдельное искусство, между прочим. Нельзя поддерживать вибрацию все время, надо ее применять именно в момент атаки. Я уже говорил, что разум великая вещь, а разум вместе с моделированием, вещь грандиозная. Запустив симуляцию, я создал несколько тысяч ситуаций, где принялся измерять один и тот же удар, с разными, зачастую едва заметными изменениями. Удар начинался с тела, если бить одной рукой, один урон, который тут же подсчитывался и выводился в виде циферок. Если бить, задействуя все тело, урон совсем другой. Если с выдохом, еще накинем пару процентов. Добавим ауру, ускорение, потренируемся, и так, раз за разом, тестируя различные варианты, я искал идеальный удар, но дальше, больше. Как насчет идеи наложить на меч руны, которые будут срабатывать определенным образом, в определенной последовательности, в зависимости от типа удара. Рассчитать модель несложно, достаточно вспомнить основы физики. Роль играют вес, скорость, твердость того, кто или что принимает удар. Вот я и думал, как в моменте увеличить тяжесть оружия, добавить еще больше ускорения и как зафиксировать цель, чтобы она не увернулась. Это первая часть, которую я пытался решить с помощью рун. Вторая часть – начинка. Ведь никто не отменял стихии и большие размеры тварей. Даже если ударить на голой физике по гигантской твари, с которыми мне предстоит столкнуться в обозримом будущем, то она может и не заметить, может и дыру в теле проигнорировать. Поэтому удар еще как-то надо распределять на всю площадь тела и добавлять урон стихиями. В идеале совместить как можно больше стихий, но мне не так много доступно. Молнии, металл, земля и ветер. ХМ. Задачка оказалась будоражащей, но решение я начал с другого направления. Как должна вести себя стихия при ударе? Что должно происходить? Тут мне больше всего импонировали возможности, даруемые аурой. Го показывал, как с помощью нее можно сворачивать, ужимать заклинания и доставлять, куда надо. Так почему бы не совместить? Задачу я полностью не решил, но пути решения нащупал. И надо начинать с апгрейда меча, или вообще создавать новый, но очень уж жалко потраченных на этот клинок усилий. Нужен новый материал, знания по артефакторике, редкие ингредиенты и консультация у мастера Го. Он получше меня в этом разбирается, надеюсь, направит в правильную сторону. На следующее утро меня ждал облом. «Если ты хочешь лучший металл, то тебе нужен демонический», — ответил мастер Го на мой вопрос, который я ему задал первым делом. «И почему мне кажется, что с этим связаны большие проблемы? Тебе не кажется? Упоминания об этом металле остались только в хрониках. Если у кого и есть, то это строжайшая тайна и тебе не дадут к нему приблизиться. Так что забудь. Альтернативы найдутся», — усмехнулся мастер, «но все они связаны с запредельным риском и убийством легендарных тварей». Что это за легендарные твари? По аналогии с легендами, да, магические существа, которые живут за счет впитывания маны. Чем они старше и сильнее, тем крепче их кости. У сильнейших монстров прочность превосходит самый крепкий металл в десятки раз, а то и сотни. Зависит от монстра. Они опасны. Единственная причина, почему они не опустошили веер, проходы слишком маленькие, чтобы пройти. Необычно узнать, что цивилизации существуют только потому, что двери очень узкие. Тогда есть что еще попроще, легенды послабже, на полном серьезе ответил мастер, по классификации системы это монстры выше 200 уровня. Видел я одну такую, да ужаса злобная тварь, на которую пока рановато выходить. Ключевое слово – пока. Так что, пока ты слаб для столь серьезных дел, продолжай учиться. Если вопросы закончились, то перейдем к уроку. В общем, быстро вопрос решить не получилось. Зато мастер стал учить артефакты Рики, подготавливая меня к созданию идеального оружия. Глава 20. Нападение. Марта не спала. Тело потряхивало, сердце стучало и никак не получалось успокоиться. Это началось еще днем. Что-то такое витало неявное в воздухе, что заставляло нервничать обычно хладнокровную девушку. На втором покушении, которое ей удалось пережить, система наградила Марту новой характеристикой – интуицией, что стало большим открытием и дало ответы на некоторые вопросы, в частности, как Эрнесту всегда удается оказываться в нужных местах. К сожалению, поднять до максимума женщина интуицию не смогла, всего лишь до 200, но и этого хватило, чтобы пережить еще два покушения. С первым вышло все просто. От Марты захотели избавиться земляне. Слишком уж многим не нравилось, что появился мастер-психик, плодящий других психиков и захватывающий новый рынок предоставления защитных услуг. Да и не только защитных. Даже один человек, способный заглянуть в мысли, менял все расклады. Требовалось вводить новые и новые меры предосторожности. Посылать на переговоры людей с ограниченной осведомленностью, но попробуй это сделать. Никуда ведь не деть то, что они и так уже знали. И никак не уберечься от риска, что психик внедрит незаметную мысль, которую нельзя будет определить проверками. Но такова новая реальность. Марта не собиралась сбавлять обороты и просто стала тщательнее готовить людей для работы с политиками, да и сама больше усилий тратила на собственную же безопасность. А вот с тремя другими покушениями, которые следовали стабильно раз в неделю, были непонятки. Вроде снова можно списать на своих же. Приходили убийцы-люди, по косвенным признакам, земляне. Удавалось залезть им в головы, но там все выглядело слишком правильно, наглядно, словно кто-то прибрался и разложил обрывки воспоминаний так, чтобы неопытный психик сделал правильные выводы. Все это беспокоило Марту, как и многое другое. Нет, внешне в мире наступило спокойствие, которое продолжалось вот уже почти два месяца. Но если Марта вначале была рада, что Эрнест ушел, то сейчас она все больше думала, что обрадуется его возвращению. Когда интуиция буквально кричит, что вот-вот что-то произойдет, то невольно задумываешься о том, что неплохо рядом иметь того, кто мастерски умеет устраивать хаос в стане врагов. Не став больше откладывать, Марта поднялась, оделась и собрала все важные вещи. В это же время она разослала короткую мысль-импульс. Без спешки и суеты, никак не показывая паники, маги порталов стали открывать проходы, куда уходили люди. Старшие маги очнулись и отправились проверять территорию башни. Как показала практика, невидимки любят ждать до последнего момента и проходить следом в порталы, тем самым оказываясь в тех местах, где их быть не должно. Поэтому требовались дополнительные меры предосторожности, и каждый член клана доступными чувствами следил за тем, чтобы никто лишний в их ряды не затесался. Это добавляло нервозности и стресса, но оберегало от чего-то похуже. Тревога чуть успокоилась. Что бы ни случилось, они будут готовы. Накинув на себя иллюзию, скрывающую от чужих взоров, Марта отправилась наверх, желая видеть, что происходит вокруг. Все же они пришли. Несмотря на опасность, Марта улыбнулась, когда увидела противника. Не было вызовов, не было объявления войны. Просто в их сторону, отделившись от Белой башни, отправился один крылатый воин. Женщина их принципиально ангелами не называла. Искатели и даже неплохие предприниматели и политики, но никак не ангелы. Обычные мерзавцы, которых белоснежные крылья не делали особенными. Когда пернатый пролетел половину расстояния, он ускорился, его меч вспыхнул пламенем, и дальше Марта легко могла представить, что произойдет. Не раз это видела. На башню клана обрушится мощь пернатого, но тот кое в чем ошибся. У навыков захвата контроля хватало ограничений. Типичный пернатый по силе приравнивался к сильному мастеру, часто очень сильному. Но и Марта давно перестала быть слабой, наловчившись в своем деле. Когда враг занес клинок и напитал его разрушительной магией, он дернулся, провалился в воздухе, взмахнул крыльями, замер и еще пару раз дернулся. С Марты слетела маскировка. Вены выступили у нее на шее, на лбу проступили капли пота, лицо покраснело. Она сжала кулаки, вкладывая всю силу. Крылатый медленно, нехотя развернул меч, направил острие себе в живот и также медленно ввел. Провернув оружие, он упал вниз, пикируя, как детский самолетик, выпущенный из окна, из стороны в сторону. Вы убили искателя. Получено 2 очка навыков. Получено 2 очка характеристик. Глянув на эти строки, Марта усмехнулась. Ну вот, получено подтверждение, что это не какие-то богоподобные создания, а обычные искатели. Но радоваться долго не получилось. Не прошло и 10 секунд, как от башни отделилась сразу тройка пернатых. Этих взять под контроль уже не получится. Марта, вбежал на крышу Герман. Уходим, бросила девушка, полная эвакуация. Если хочешь, пальни в них чем-нибудь убойным. Поприветствуй гостей. Герман мрачно кивнул, вышел вперед, призывая клинок и послал серп силы в сторону противника. Те легко увернулись, но ускорились и бросились в бой. За пару мгновений до того, как их удар накрыл крышу, Герман и Марта запрыгнули в порталы. Башню сотряс мощнейший взрыв. Верхний этаж снесло, обрушивая вниз. В тот же момент за спинами ангелов открылись другие порталы, из которых вылетели слаженные атаки всех старших магов клана, которых прибавилось за последние недели. Пернатые никогда не отличались хитростью, зато отличались гордыней и самомнением Саверест. Они предпочитали лобовые, крайне мощные атаки, а клан, который начался с магов ветра, предпочитал эффективность. Когда ангелы развернулись и снесли порталы, открылись следующие. В один из таких ангел и залетел. Ну как залетел, его накрыло проходом, да так ловко и быстро, что крылатый сам не заметил, как это произошло. Обратно он не вернулся. Слаженный огонь всего клана подавил его защиту, и хвалебная сила пернатых не помогла. Люди не дураки. Все прошедшие дни они изучали противников и нарабатывали тактики, понимая, что столкновение лишь вопрос времени. У башни же, потеряв еще одного своего, 2 оставшихся ангела пришли в неистовство и принялись крушить здание. Их никто не атаковал и не мешал. Люди успели эвакуироваться, еще и все ценное вынесли. То, что рано или поздно придется сбежать, они тоже понимали и готовились, создав базы далеко-далеко от перекрестка, где их не найдут. С магами пространства в этом нет никакой проблемы. Так клан стихии перешел к новому этапу жизни. Перекрестку еще предстояло узнать, чем страшны партизаны. Что-то было не так, эта фраза стала девизом следующих часов. Отступление прошло успешно. Нападение на скрытые базы не продолжилось, а значит можно считать, что о них никто не узнал. Марта призвала всех психиков, лично проверила их на вражеские закладки и отправила шерстить ряды клана. Нельзя исключать попытки влияния. Попутно она занималась сбором данных, дергая за все ниточки, которые успела наплести за время своей деятельности. И вот здесь начались странности. Первый час все шло тихо, а потом, сразу по всем каналам стали трубить о нападении. О нападении на высших чинов, лидеров, генералов, всех тех, кто занимал значимые посты. Президента убили, передала новость Марта, сидя в штабе и получая все сводки. Как? Выдохнула Алиса. Началось, женщина ничего не ответила. Она собирала данные, анализировала и пыталась разобраться, что происходит. Открылся портал и оттуда выскочил Иван. От него шел дымок и воняло горелым. С той стороны донесся взрыв, но раньше, чем пламя вырвалось, портал схлопнулся. Рядом открылся еще один. На секунду появился Михаил. Полный пиздец, выдал он и исчез. Что происходит? Насела на аналитика Алиса, целителя сюда. Я в порядке. Дернулся мужчина, базу атаковали. Полковник мертв. Да там все мертвы. Марта занималась не только разведкой. Она еще налаживала связи со всеми перспективными искателями, которых можно было бы привлечь на свою сторону. Не сразу, но когда-нибудь в обозримом будущем, которое, похоже, наступило. Иван был одним из таких, с кем состоялся тайный уговор. Во-первых, он в любой момент мог перейти под их крыло, но не делал этого. Его способности были очень нужны всей стране, а не только отдельному клану. Работая на государство, он мог проявить себя в полной мере, но сбежать у него возможность имелась. Во-вторых, Иван получил амулет, который срабатывал, как тревожный сигнал, и рядом с ним тут же открывался портал. Это явно работа психиков. Нас атаковали свои же. Зашел военный, повеливающий огнем. Сначала сжег полковника, а потом вдарил круговым ударом. Мне повезло, я в этот момент отлить отошел. Жесть, тряс он головой, полная, млять, жесть. Соберись, рявкнула на него Алиса. Какие расклады? Мы только что новость получили, что президента грохнули. Марта, не только его. В мире социальных сетей любая новость попадала в объективы камер и тут же улетела в интернет. Не нужна сеть осведомителей, чтобы оценить масштабы беды. На месте Кремля виднелся огромный кратер. Но это было не единственное место нападения. В столице поднимались зарево пожаров. Сопоставив данные, Марта поняла, что удар был нанесен по всем главным ведомствам. А если добавить то, что передавали осведомители, то били еще и точечно, выбивая ключевые фигуры. Секретность, защита, охрана, ничего не помогло. Зачистка происходила не только в России. Данные из других стран тоже поступали. Англия, Германия, Франция, Америка. Кто бы ни начал эту бойню, он очень хорошо подготовился. Я соберу рейды, поднялся буря, какое бы дерьмо ни происходило, отсидеться не получится. Я с тобой, сказал Герман. Марта не прореагировала. Она продолжала разбираться в происходящем. Мария смотрела на то, как оседают остатки башни. Ангелы не успокоились, пока не сравняли ее с землей, оставили лишь расплавленные камни пепелище. Сильны, спору нет, но это сила голой мощи. Мария совсем не испытывала перед ней пиетета. Она верила в другую силу, в силу разума. Проигрыш Эрнесту заставил как следует обдумать, к чему она пришла и куда хочет идти дальше. То, что война ее ожесточила, факт. То, что старая потеряла смысл, тоже факт. Некому мстить, нет смысла жизни, но это все лукавство. Конечно же смысл есть, просто надо было в этом себе признаться, что Мария и сделала в изгнании. Она и правда не обижалась на Эрнеста, сама дура, отплатила за все хорошее черной неблагодарностью. Отношения с их лидером вопрос отдельный, он далеко и заморачиваться над этим Мария долго не стала, задумалась совсем над другим. Почему он, будучи мастером, побеждает ее, такого же мастера? Больше характеристик, так и у нее много, выше навыки, так и она их подняла, опытнее, возможно, но Мария была уверена, что причина не только в этом тоже, но есть и что-то другое. Ответ оказался настолько банален и прозаичен, что, догадавшись, Мария долго смеялась, ругая себя и называя дурой.